На днях в Конакри и Катманду прошли учредительные собрания Гвинейского и Непальского национального оргкомитетов по ознаменованию Дней Солнца и Звезды. Здесь присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. На учредительном собрании Непальского национального оргкомитета приняли поздравительную телеграмму в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына. Между тем, на днях учрежден оргкомитет Иранской исламской объединенной партии по ознаменованию 105-летия Ким Ир Сена и 75-летия Ким Чен Ира.